Арест склонился к ее животу, легонько погладил, поцеловал и вновь вытянулся, откидываясь на подушке. Флорика тотчас прикатилась к нему под мышку, устроилась поудобнее, закидывая ногу ему на бедро. «Как-то не верится даже», — негромко проговорила она, выводя пальцем узора на его груди. «Ты в самом деле готов пойти на это? Арест, ведь мы можем продолжать видеться, так как всегда виделись. Я не хочу, чтобы ты потом обвинял меня, когда начнешь жалеть. Мне это не нужно, Арест, правда же?» «Это нужно мне», — решительно отмел король, обнимая девушку за плечи. «И я не буду жалеть». «Ты будешь навещать нас», — продолжала увещевание Фло, — «изредка. Я же понимаю, ты величество, и дела у тебя важные. Никто за тебя их не решит». «Я всегда был младшим принцем», — подавил вздох Арест, перехватывая смуглую ладошку. «И никогда не мечтал стать королем. Я люблю тебя, Фло, и устал прятаться от чужих глаз. Я хочу засыпать и просыпаться рядом с тобой. Делить радости и невзгоды, жить вместе. Просто жить. Но я хочу видеть, как родится наш ребенок. Я хочу быть рядом с тобой, когда тебе понадобится моя помощь. Хочу, чтобы мой сын или дочь знал, что у него есть отец. Это все невозможно, пока я сижу на троне. Мне нужна ты. А трон пусть забирает себе Нестор. Но он его честно заслужил». «Трон нельзя заслужить?» Флорика приподнялась на локте, заглядывая в полное решимости лицо Ареста. «Даже я знаю, в тебе течет королевская кровь, а кто такой этот твой герцог? Ну, шишка важная, командующий. Но он же не наследник трона, нет?» Арест помедлил. «Андаим как-то обмолвился. Я тогда не придал значения. Да неважно все это, Фло. Главное, что мы с тобой будем вместе. Ты, я и наш ребенок. У меня есть поместье. День пути от Галагата. Мы будем счастливы там, Фло. Я хочу жениться на тебе, как честный человек. Хочу иметь полное право проводить с тобой дни и ночи и не бояться больше ни чужих глаз, ни чужих языков. Ты ведь согласна, Фло?» Ящерка вздохнула, вновь умащиваясь на плече короля. «Знамо дело, согласна. Брат мне башку снесет, ежели я тебе сердце разобью. Так и сказал, король Арест хороший человек, не пудри ему даром мозги». «Вот за что мне всегда нравился большой питон», — рассмеялся Арест, передавая ему мое почтение. «А, и обойдется. А что же герцог Леконт?» Вновь вернулась к интересующей ее теме Флорика. Феодор велел узнать все, что только можно, про своего должника. «Ты ему сообщишь о своем безумстве?» «Нет», — поюжился Арест. «В смысле сообщу, но уже после того, как дело будет сделано». «Почему?» — удивилась Флорика. Король тяжело вздохнул. Про командующего Леконта он старался попросту не думать. После того, что он собирался сделать, Нестор останется совсем один, без друзей. Арест не хотел думать про друга плохо, но командующий был сам в этом виноват. Недаром и Януш исчез сразу же после отъезда герцога из Галагата, оставив свою лабораторию и свои вещи нетронутыми. Теперь вот он, Арест, собирается сделать практически то же самое. «Боюсь, что он найдет способ меня переубедить». Флорика затихла, греясь под боком у короля, тайком разглядывая светлые вихры и встревоженные ореховые глаза. Арест всегда говорил, что любит ее, но, пожалуй, до этого момента ящерка и не подозревала, как сильно. Он подарил ей заботу, внимание, тепло, надежду на новую жизнь, все то, чего лишил ее преступный мир Галагата. Феодор всеми силами старался вытолкнуть сестру из водоворота событий теневого мира, и, несомненно, подобному решению короля лишь обрадовался бы. Теперь он сможет не волноваться за сестру, перепоручив заботу о ней законному супругу. Да и сама Флорика, несмотря на собственное возросшее влияние среди воров и щипачей столицы и постоянную тревогу за брата, была бы не прочь отойти на время от дел. Она счастливо вздохнула, обнимая Ареста за талию. Все-таки не каждая девушка может похвастать тем, что любимый мужчина отрекается ради нее от престола. Марион взбежала по последней лестнице, ведущей на крепостную стену, огляделась, рассматривая разверзшуюся под ногами бездну. Фамильный замок Леконтов располагался на вершине горы, дорога с которого вела лишь одна — вниз, к подножию, где раскинулся небольшой городок Рокхейм. Северный предел Валлии оказался гораздо прекраснее, чем она его себе представляла. Покрытые льдами вершины гор, зеленые долины, свежий прохладный воздух, простые и улыбчивые горожане, радостно приветствовавшие герцога и его будущую супругу. Леконта здесь не видели почти 2 года, но здоровались с ним горожане так, будто раскланивались с хозяином земель каждый день. На будущую хозяйку посматривали с интересом. Герой Валлии выбрал невесту себе под стать, легендарную воительницу Аверона. Слухи достигли городка гораздо раньше, чем сам командующий, и в представлении никто из жителей не нуждался. Марион вгляделась в мелкие фигуры во дворе замка. Восторгу Миха не было предела. Сын носился по галереям и садам, забирался на стены, едва не сводя с ума Эйра своим бесстрашием, и успокоился лишь во внутреннем дворике, где располагалась тренировочная площадка для рыцарей. Это заняло Миха надолго, и Марион последовала примеру сына, взявшись за изучение новой территории. До замка, несмотря на значительные потери, один воин их отряда оказался убит, 2 тяжело ранены, добрались без особых злоключений. Рыцари тотчас перепоручили заботам местного городского знахаря. Настоящего доктора, подобного Янушу, в Рокхейме не было, а Нестор, все еще бледный после потери крови, но решительный, как никогда, принялся за наведение порядка в своем замке. Юрта с присущей ей деловитостью занялась за обустройство отведенных им покоев, вытолкав из них госпожу до тех пор, пока все не будет готово. И Марион оказалась предоставленной сама себе. Ненадолго. Со стороны лестницы раздались тяжелые шаги, и на площадку с трудом, кривясь и потирая раненое плечо, выбрался хозяин замка. «Понастроили», — пожаловался Леконт. «Но если ты думаешь, что скроешься от меня здесь, покорительница змея, ты сильно ошибаешься». Марион с улыбкой посмотрела на подошедшего к ней командующего. Нестор устал после перехода, но гордость или непоколебимая уверенность в том, что уж он-то не может испытывать ни боли, ни слабости, не давала ему отдохнуть или расслабиться. «Покорительница змея?» — с улыбкой уточнила она. «Так тебя назвали», — кивнул герцог, подходя ближе. «Змей — самая высокая гора в окрестностях Рокхейма. Покорителями змеи здесь уважительно называют тех, кто совершает нечто невозможное». «Кажется, поняла», — усмехнулась аверонская воительница. «Змей — это ты? Вот уж лестно в самом-то деле». «Прости, это не я придумал», — ухмыльнулся Леконт и тотчас скривился от боли, ухватившись за плечо. «Тебе нужно отдохнуть». Марион поддержала пошатнувшегося командующего, заглянула в искаженное от боли лицо. «Нестор, отдохнешь тут». Герцог позволил увлечь себя на каменный пол, прислонился спиной к зубцам крепостной стены. На лбу его проступили капли пота, Леконт прикрыл глаза, пережидая, пока перед внутренним взором не перестанут мельтешить белые пятна. «Помнишь, я говорил, что Наала обещала приехать к нам на церемонию?» «Помню». Марион провела ладонью по вспотевшему лбу, смахивая крупные капли. «Нестор, тебе бы вниз». Герцог дернул щекой, доставая из кармана сложенный листок. «Вот, полюбуйся. И это родная сестра». Марион раскрыла письмо, пробегая глазами текст. Улыбнулась. «Она не сможет приехать, потому что в ожидании ребенка Наала беременна. Разве это не чудесная новость, Нестор?» «Чудесная? Их брак должен был стать фиктивным». Леконт наконец открыл глаза, недовольно глянув на раскинувшуюся за стеной пропасть. В отличие от Марион, валлийца не восхищали прекрасные виды. Он давно к ним привык. И думал Леконт, как всегда, лишь о насущном. «Как же это получается, Марион? Объясни мне, потому что я не понимаю. Как это так? Брак фиктивный, дети настоящие?» Марион улыбнулась, глядя на все больше распалявшегося Леконта. Обычно сдержанный и невозмутимый, сейчас Нестор казался уязвленным, точно по честолюбивой натуре герцога прошлись чугунным утюгом. Командующий никак не мог поверить в то, что кто-то смог скрыть от него такую малость. или такой вопиющий факт, как переход от фиктивного брака к настоящему. Привыкший контролировать всех и вся, сейчас Нестор казался по-настоящему растерянным. «У меня за спиной, не поставив меня в известность, родная сестра!» «Да, Наала, твоя сестра», — попыталась успокоить разбушевавшегося герцога Марион. «И имеет право на то, чтобы не советоваться с тобой хотя бы в таком глубоко личном вопросе, как выбор спутника жизни. И если этим спутником стал изначально фиктивный супруг...» «Он заставил ее!» Вдруг встрепенулся командующий, едва не вскакивая на ноги. «Точно! Как же я раньше...» «Нестор!» — выдохнула Марион. «Подумай, что ты говоришь. Я знаю императора Таира. Поверь мне, это не тот человек, который способен надругаться над честью, пусть и фиктивной супруги. Разве Наала в таком случае не покинула бы дворец тотчас? Разве скрыла бы от тебя свою боль?» «Женщины!» — внезапно поникнув, вздохнул Нестор. «Мне-то казалось, я вас понимаю. А сейчас пришел к выводу, что верить вам нельзя». Марион усмехнулась, присела рядом, обхватывая руками колени. Кирасу она сняла по приезду в замок, но платье одевать не спешила, оставшись в рубашке и штанах, и накинув поверх них черный балахон с разрезами, не стеснявший движений. Юрта ни за что не выпустила бы ее в подобном виде из опочивальни, не будь так занята обустройством их нового дома. «Нельзя», — эхом отозвалась воительница, глядя в том же направлении, что и хмурый герцог, на заснеженные горные хребты, окружавших Рокхейм скал. «Но выбора у тебя все равно нет. Лучше сдавайся сразу, Нестор. Так ты обойдешься куда меньшими потерями». Леконт посмотрел на нее и улыбнулся, протягивая руку, чтобы пригладить развивавшиеся на ветру пряди. «Ведьма». Марион тряхнула головой, скидывая его руку. «Ты за этим карабкался со всей своей немощью на такую высоту, чтобы показать мне письмо?» Рука, перебравшаяся уже на ее плечо, внезапно замерла. Нестор отдернул пальцы, помедлил, затем решительно поднялся на ноги. Марион поднялась следом, удивленно разглядывая бледного, как смертник, герцога. «Прости», — заговорил Нестор. «Я действительно забыл, зачем шел. Я совсем не приготовил тебе свадебного подарка, не успел». «Ты не обязан», — попыталась вставить Марион, но Ликон тряхнул головой, потянув за край нательной цепочки. Показавшийся на ней драгоценный камень блеснул на солнце, отбрасывая яркие блики на каменной стене. И Нестор одной рукой сорвал цепочку с шеи. «Вот», — смято выговорил герцог. «Это перстень моей матери. И, поверь, у меня нет ничего дороже. Я хочу, чтобы он был у тебя. Пусть наш брак будет фиктивным, пусть я, возможно, буду видеть тебя реже, чем того бы хотел». Нестор шумно втянул воздух, держа перстень на раскрытой ладони. «Но я женюсь первый и последний раз. Я знаю себя, Марион. Прости, но я уверен, что другой жены у меня не будет. И другой женщины тоже. И я хочу, если ты решишь уйти, чтобы у тебя осталось на память обо мне хоть что-то. Что-то, что не позволит тебе меня забыть». Марион смотрела на незнакомого, изменившегося в родных стенах наследника рода Леконтов, слушала сумбурные изъяснения, веря к каждому сказанному слову. Нестор никогда не лгал ей. Внезапно вспомнились его слова, такие безумные для нее в тот момент, сказанные им за решеткой городской тюрьмы Галагата. «Я стану самым страшным твоим врагом, чтобы ты не могла меня забыть, чтобы с твоих губ время от времени слетало, срывалось мое имя». «Я никогда не забуду тебя, Нестор». Его губы дрогнули, но герцог ничего не сказал. Он смотрел на нее в упор, выжидающе и с надеждой. Молчание затянулось. Рука командующего, протягивавшая ей перстень, дрогнула. «Прошу тебя», — сказал он наконец. Марион сумела оценить его искренность. Протягивая руку за кольцом, она старалась не смотреть ни в синие пронзительные глаза, ни на разгоравшееся лихорадочным румянцем лицо. Осторожно отсоединила от цепочки, рассматривая прозрачный, чистый, как слеза, с переливавшимися глубоко внутри разноцветными бликами камень. «Горный хризонит», — хрипловато проговорил Нестор, разглядывая перстень вместе с ней. «Самый редкий и самый ценный камень горных шахт Валлии. Его владелец никогда не умрет, и никто не сможет причинить ему вреда. Так говорит наша легенда». Он осторожно взял перстень из ее рук, перехватил ее правую руку, одевая кольцо на палец. Марион отняла руку, вытянула, невольно любуясь блеснувшим на солнце камнем. Вновь повернулась к Леконту. Нестор рассматривал ее с непонятным выражением на лице и отстраненной улыбкой на губах. «Спасибо». «Мама была бы рада», — отозвался командующий. «Она всегда говорила мне, впрочем, неважно». Тут же оборвал себя Нестор. «Жаль, что она не дожила до этого дня». «Она умерла рано?» «Мне было 14», — задумчиво кивнул герцог. «На Али 4. Их с отцом убили у ворот замка, почти на пороге». Нестор умолк, и Марион вдруг поняла. «Ты был там. Ты все видел?» «Да», — неохотно признал командующий. «Я все видел. И ничего не сделал, чтобы защитить их». «Тебе было только 14». «Уже 14», — поправил Нестор, опираясь о каменные зубцы крепостной стены. «Достаточно, чтобы еще тогда сделать выводы». Марион вопросительно посмотрела на него, и командующий заговорил, вначале с трудом, точно заставляя себя ронять слово за словом, затем все решительней, успокаиваясь по мере рассказа. «Тебе следует знать историю нашей семьи. Прости, не было повода, возможности рассказать тебе раньше». Марион отвела взгляд. Скорее подозрительному, не привыкшему верить людям Леконту, не хватало простого доверия. «Мой прапрадед был человеком беспокойным», — продолжал Леконт. «Это он объединил большую часть северного предела Валлии. Он покорил дикие народы, подчинив короне. Он же принялся за постройку городов далеко на севере, крепостей, храмов и часовен. Деятельный был человек, но сумел вовремя восстановиться. С королевской династией нас с Леконтом всегда связывало дальнее родство, и прапрадед частенько гостил в Галагате. Не знаю, что там окончательно рассорило его с королем, но результатом послужил военный переворот, который мой горячий дед устроил ради свержения его величества. И у него это получилось. Династия Леконтов правила меньше года, но за это время у моего деда родился наследник от королевы. Наследник короны, претендент на престол. Младенца тотчас спрятали у себя родственники далеко на севере, а прапрадеда вскоре убили. С тех пор каждый восходивший на трон монарх стремился сократить род Леконтов. Моя семья практически не покидала северного предела Валлии, уходя все дальше на север и тем самым расширяя подчиненную королевству территорию. Прадед благополучно вырос в горном поместье своих родственников, женился, завел семью. Также благополучно скончался, не пытаясь повторить подвиг своего отца. Так же поступил и мой дед. А вот моему отцу, герцогу Арио Леконту, вдруг захотелось... Нестор тяжело вздохнул, устало растирая глаза. До сих пор не понимаю, чего ему не сиделось дома. Все мои предки жили тихо и мирно, опасаясь народных волнений, конфликтов и кровопролитий, ведь после правящей королевской династии любой наследник Леконтов мужского пола имел право претендовать на престол. Вот отец и решил играть по-крупному. Нестор помолчал, разглядывая знакомые пейзажи своей родины. Но Харитон успел нанести удар первым. Верные отцу рыцари даже не оборонялись, не задержали отряд королевских воинов, прибывших в замок. Никто попросту не ожидал нападения. А потом все было кончено. Марион ошеломленно глянула в сторону застывшего, погрузившегося в воспоминания главнокомандующего. «Почему же тебя, последнего из Леконтов, оставили в живых?» «Не знаю», — покачал головой Нестор. «Капитан, командовавший отрядом, сказал, что велено оставить меня в живых. На счастье. Я так и не добился от Харитона, почему он не тронул нас на Алый. Возможно, не хотел становиться детоубийцей, может, преследовал иную цель. Даже когда у меня получилось втереться к нему в доверие, Я так и не смог узнать правду. Нестор наконец посмотрел на нее, устало улыбнулся. Военный переворот, который устроил мой прапрадед, выставили как мятеж. Хотя инаугурация прошла по всем канонам, и всю историю постарались забыть, хотя и не смогли полностью вычеркнуть из архивов. Наверное, я должен был рассказать тебе раньше. Должен. Нашла в себе силы ответить Марион. Тогда бы я подумала еще раз, прежде чем принять твое щедрое предложение. Быть, пусть эффективной, супругой опального герцога, претендента на престол, это сулит опасность, несоизмеримую с выгодой от подобного брака. Расчетливая ведьма. Покачал головой Леконт, пряча улыбку. Сам говорил, пожала плечами Марион. Женщинам верить нельзя. Она повернулась, чтобы уйти, когда стальная рука Леконта ухватила ее за локоть, рывком разворачивая к себе. Марион едва успела упереться ладонями в его грудь, чтобы не дать герцогу привлечь ее к себе. — А я верю тебе. — с неожиданной силой выговорил Нестор. — Все равно верю. — Почему? — негромко спросила Марион, разглядывая побледневшее лицо. — И какая только стальная пружина держит этого человека? Голос Нестора звучал вымученно и тяжело, точно герцог наступал себе на горло, выталкивая непривычные для себя и такие сложные слова. — Потому что я люблю тебя, ведьма.